Ладно, с магией более-менее разобрались. Наш ближайший противник – Фэн Хуан. А потом кто? Остальные священные герои много знают об этом мире. Правда, мы уже пришли к выводу, что на их знания нельзя слишком полагаться. После Фэн Хуана – Целинь, затем Ин Лун. Так и есть! Ну почему Матайосу такой жизнерадостный? Ждать ли нам вмешательства из других миров, как во время битвы с Лингоем? Пока вроде бы все спокойно. Милорамарк и другие страны внимательно следят за возможными вторжениями. Все, что связано со зверями-защитниками, под особым контролем. Если что-то случится, к нам в деревню тут же пришлют гонца. Пока никто не приходил. Плюс, если что-то пойдет не так, к нам наверняка обратится за помощью дух зверя, как это уже было с Ост. Хотя мне очень хотелось бы, чтобы конфликт с Фэн Хуаном разрешился мирно. Он, как и Ост, хочет защитить мир и достойно отыграть роль испытания на пути героев. Конечно, жаль бессмысленно пролитой крови, но звери-защитники не могут жить по-другому. Наша задача как героев – устроить ему достойную битву. Нам могут помешать враги Сейн, но я надеюсь, что осторожность нам поможет. Ее враги любят выскакивать, когда их не ждут. Возможно, они попытаются, например, разозлить Фэн Хуана. Осторожность не повредит. Ясно. Насколько мне известно, страна, где запечатан Фэн Хуан, находится на западе. Продолжил я. Если один из героев доберется туда, мы сэкономим время на перемещениях. Про расположение страны я узнал у королевы и прочих чиновников. Если один из нас наладит в срок портальное сообщение, мы сможем тренироваться в деревне до самого нападения. Я займусь порталом, падре! Матаясу вскинул руку. С учетом того, что с ним в деревне будет слишком шумно, да и сам он вместо работы наверняка будет целыми днями играть с филариалами, отправить его на это задание – вполне разумный шаг. Говорят, что в той стране есть много записей с советами относительно битвы с Фэн Хуаном. Так что перед битвой мы их обязательно изучим. Вопросы есть? Кстати, об этом. Вдруг сказал Рен, немного скривился и отвел взгляд. Да? Рен вообще не очень любит просить других людей. Хотя я бы на его месте тоже чувствовал себя неловко. Нафуми, я хочу, чтобы ты отвечал за тактику. Ну, само собой, я буду командовать и руководить боевым отрядом. Даже во время битвы с Лингуем я сражался в первых рядах. Правда, с тактикой и командованием мне помогала королева и генералы других стран. Поскольку у меня есть опыт воспитания личного войска, разработку тактики наверняка тоже поручат мне. Нет, я не в этом смысле. Я хочу, чтобы ты командовал конкретно нами. Ты говорил, что у тебя есть опыт управления гильдией, так? Да, говорил. Если я не ошибаюсь, это было во время первого совета героев после победы над архиепископом. Именно на этом совете выяснилось, что мы можем делиться методами усиления. Когда мы с тобой впервые увиделись, ты напомнил мне одного моего знакомого. Знакомого? Это тот, которого ты типа победил в другой игре? Рен посмотрел в пустоту, будто вспоминая прошлое, затем снова на меня. Да, у него характер – нечто среднее между прошлым и нынешним тобой. Он был очень заботливым, поэтому люди к нему тянулись. Прошлым мной. Да уж, в те времена мне казалось, что я с кем угодно общий язык найду. Я не задумывался о том, что меня могут обмануть. Главным для меня было веселье. Ты возглавлял крупную гильдию, так? Поэтому я и прошу тебя. Я все равно в этих делах не лучше специалиста. У меня есть опыт гильдейских битв и штурмов крепостей по ограниченным игровым правилам. Не думаю, что этот опыт нам поможет. Вообще, это лучшая часть любой игры. Штурмовать сложнейшие подземелья и добывать вещи, доступные лишь лучшим из лучших, чтобы доказать всему серверу силу твоей гильдии. Игра в гильдии хороша именно возможностью получить во время ивентов впечатления, недоступные игрокам-одиночкам. Однако сравнивать гильдейские битвы и волны все-таки преждевременно. Во время волн может произойти все что угодно. Они требуют от всех участников биться на пределе возможностей. Какого размера гильдия у тебя была в игре на Афуме? Не помню, чтобы ты нам подробно рассказывал. Я был главой Альянса гильдий, третьего по размеру на нашем сервере. Но во всяких международных турнирах мы не участвовали. Кстати, Ещё одно важное уточнение. Несмотря на мой авторитет среди членов Альянса, я был в нём далеко не самым сильным игроком. Я даже не довёл персонажа до максимального уровня и играл в первую очередь ради виртуальных денег и общения. Отчасти я как раз поэтому остановил свой выбор на игре, в которой ценится качественная экипировка и предметы лечилки. Значит, у тебя гораздо больше опыта, чем у нас. Так-то оно так, но пользы от этого опыта немного. Он разве что помогает руководить эвакуацией. Во время первой волны мне едва хватало сил на защиту мирных жителей. В последующих волнах мало что изменилось. Когда напал Лингуй, воеводством занималась королева и генералы, а мы с Ост не более чем тормозили черепаху. Впрочем, это не отменяет того, что я самый опытный среди священных героев. Рен воспитывал слабых игроков, но в основном играл в одиночку. У Матаяса была мелкая гильдия. Ицки вообще играл в синглплеер. Ладно бы в его мире игра была стратегией, но, судя по его поведению во время волн, это не так. Думаю, меня хватит самое большее на составление тактики для битвы с Фэнхуаном. Как мы уже решили, нужно заранее изучить легенды страны, в которой он запечатан, и придумать победную стратегию. Какими были квесты, связанные с Фэнхуаном? По игровому сюжету страны, пострадавшие от Лингуя, решили всерьёз заняться изучением зверей. Но это не помогло запечатать Фэнхуана, и он всё же вырвался на свободу. Ясно. Ну, если герои не собираются бежать на Фэнхуана, как на Лингуя, надеясь на игровые знания, это уже доказывает, что они взялись за ум. Кстати, я собираюсь сделать всем героям новые украшения перед решающей битвой. Если я не ошибаюсь, ты говорил, что они значительно усиливают атаки и навыки? Уточнил Рен. В играх таких не было? Рен задумчиво наклонил голову. Я помню аксессуары, которые улучшали конкретные навыки, так что, в принципе, были. Понятно. В моей игре такое, кстати, тоже было. Игры вообще любят такие штуки, так что ничего нового. В любом случае, эти украшения либо улучшают навыки, либо дают всякие необычные способности. Их разработкой займусь я, Зверочеловек Имя из моей деревни и Алхимик Рата. Мне потребуются ваши отзывы. Как скажешь. Ответил Ран. Его пассивность напоминает мне Ицки и слегка раздражает. Хотя лучше уж так, чем если он ненароком сорвётся. Вообще, моя главная задача – воссоздать ножны Рафталии из мира Кюдзуны. Чем ближе к оригиналу, тем лучше. Ювелир тем временем вовсю занимается созданием прототипов аксессуаров, которые позволяют обычным людям получать дроп с монстров при помощи песочных часов. Без этого дроп доступен только героям, так что спрос ожидается огромный. Всё это станет фундаментом для спонсирования и усиления армии. Что до профессии создания других предметов, то другие герои уже понимают, что к ним можно подключать ЦИ. Да, этот совет гораздо продуктивнее предыдущих. «Не забывайте поднимать себе уровень», — напомнил я. «Пока что я заметил, что лучше всего опыт набирается в Кутенро», — вставил Рен, подняв руку. «Хм. Действительно, на родине Рафталии победы дают на удивление много опыта». «Кстати, об этом», — неуверенно протянул Ицки. «Алисия-сан говорит, что с тех пор, как вы посадили сакуры, монстры возле деревни стали давать больше опыта». «Что? Света-сакуры ещё и такое умеют? А ведь они как раз из Кутенро. Возможно, они действительно повышают количество опыта за убийство монстров». «Повышение эффективности охоты». «Кстати, Садина как-то говорила, что в море уровень тоже растёт лучше». Рен вздрогнул в ответ. «Ну да, он ведь не умеет плавать. Хотя недавно вроде бы немного научился. Возможно, стоило бы обратиться за помощью к Садине и Силдине, чтобы под их руководством качаться под водой. Можно достать пижамы Пингвлюка, которые дают подводные прибавки. Точнее, пижаму, потому что она у нас осталась ровно одна. В общем, наша задача – не прекращать тренировок до самого дня битвы. Можно сказать, эта задача остаётся неизменной с самого дня призыва. Что бы с нами ни случалось. Конечно, нападение Фэнхуана уже на носу, но это ничего не меняет.